оказал ему какую-нибудь незаконную услугу. Однако все оказалось проще. Да, если честно, теперь как-то не хочется обращаться за помощью к другим вашим коллегам. Вы уже начали меня наблюдать, так продолжайте, — попросил он. В дневном стационаре я доведу вас до конца, Евгений Сергеевич. Но в поликлинике с этим могут возникнуть проблемы. Это еще почему? Я принимаю только слуг. Таковы правила, — признался я. Только слуг? — заерепенился граф Землянов. Да вы меня разыгрываете. Это кто выдумал такие правила? Руководство. У нас все лекари ранжируются. Кто-то принимает слуг, кто-то дворян, в зависимости от их титула, — объяснил я. Дурь какая-то. Ваше руководство смотрит непонятно куда, — хмыкнул Землянов. Я, конечно, с другими лекарями не знаком, но, судя по тому, что слышал, они не больно-то лучше вас, господин Булгаков. А вот и мой шанс сделать сразу два дела — и довести клинический случай Землянова до конца и заручиться поддержкой влиятельного человека. Не беспокойтесь, я придумаю, как провести вас ко мне уже после того, как вы закончите лечение в дневном стационаре. Я оторвал лист бумаги от своего ежедневника и написал там свой номер телефона. Свяжитесь со мной, если потребуется помощь. Через регистратуру вас ко мне не запишут, но обходной путь я и сам найду, если потребуется. Мой кабинет Землянов покинул в приподнятом настроении. Мне хотелось только разобраться с дворецким Виктора Шолохова, и можно передавать эстафету Гаврилову. Прежде чем позвать дворецкого, я обратил внимание за окно. Снаружи расселось несколько ворон. Одна из них с любопытством наблюдала за тем, как я заполняю документы. Странно, из каких это пор их здесь столько развелось. Лучше бы управляющие двором занимались сокращениями популяции птиц, а не на мото моего охотились. Я почувствовал дежавю, будто это уже происходило со мной ранее. Словно за окном сидит точно такая же ворона, которая еще вчера влетела в мою квартиру. Хотя, чему тут удивляться, все вороны выглядят одинаково. Или нет? Я подошел к окну, распахнул его и спугнул назойливых птиц, и лишь после этого вернулся к работе. Шрам к тому моменту начал нестерпимо жечь, а магия до сих пор и не вернулась. «Господин Булгаков, простите меня, пожалуйста. Похоже, у вас из-за меня проблемы», — принялся причитать Федор Захарович Кондратьев, как только я позвал его в свой кабинет. «Успокойтесь, панику не разводите. Я знаю, о чем вы хотите рассказать. Господин Шолохов остался недоволен моим решением выдать вам справку», — заключил я. «Даже заместителю главного лекаря звонил». «Бросайте вы это дело», — попросил дворецкий. «Не мучайтесь так со мной. Мне уже становится лучше, буду использовать больше лекарственных средств. Может, их хватит, чтобы избежать обострения от контакта с пылью». «Бросать это дело?» — хмыкнул я и достал из кармана справку. «Жаль, это у меня уже все готово. Даже заместитель главного лекаря подписал». «А-а-а!» — оторопел Кондратьев. «Павел Андреевич, не могу поверить, что вы пошли на такой риск ради меня. Но, может быть, еще не поздно все отменить». «Отменять мы ничего не будем», — настоял я. «Однако о справке Виктору Петровичу пока что ни слова. Если будет спрашивать, скажите, что по какой-то причине Павел Булгаков забросил оформление. Подождем неделю, вплоть до вашей выписки из дневного стационара. Получите справку в тот момент, когда Шолохов не будет этого ожидать. Мы еще заранее продумаем план, как обезопасить от его гнева и вас, и меня. На этот счет не беспокойтесь, идеи у меня уже есть». Дворецкий принялся кланяться. Я уговорил его прекратить этот благодарственный ритуал и отправил старика в отделение. Тем временем Мария Рудина уже неплохо наловчилась. Я заметил, что проблем с постановкой верных капельниц у нее больше не было. Повезло мне с медсестрой, причем дважды. Анастасия Ковалева хороша во всех планах, особенно в вопросе документации. А Мария, хоть и неопытная, но все же не ленится учиться и делает это очень быстро. Когда Евгений Кириллович Гаврилов пришел, чтобы сменить меня, мы еще раз изучили показатели двухдневных стационаров и пришли в восторг. Максим Ломоносов уже начал отставать от нас чуть ли не на 50%. Эффективность его отделения даже близко к нашим не стоит. Но расслабляться не стоит. Уверен, он этого так не оставит. Не похож Ломоносов на человека, который так легко выйдет из соревнования. На этой ноте мой рабочий день подошел к концу. Шрам начал болеть еще сильнее. Если до ночи я не найду способ вернуть свою магию, подозреваю, глотка вновь разойдется. И тогда мне уже никто не поможет. Александр Ярославович Громов прибыл в регистратуру ближе к концу рабочего дня. Он пообещал отцу, что отыграется любыми способами. Ему нужен Павел Булгаков. Нужна информация, которую он скрывает. Хотя глубоко внутри Громов-младший понимал, что теперь дело не только в приказах отца. У них с Булгаковым личные счеты. Александр жаждал мести. Ведь Павел опозорил его на глазах у приятелей. Заставил выпить зелье правды и разболтать все. Комаров и Фомин слышали все тайны, которые выдал Александр. Причем Комарову он еще мог доверять, а вот Фомин теперь представляет для него прямую угрозу. Приятель, над которым он часто издевался, покинул компанию, теперь может использовать полученную информацию в своих целях. Если, конечно, у Фомина найдется хотя бы пара извилин, чтобы найти применение этим зданиям. «Прошу прощения, Александр Ярославович», — произнес Евгений Кириллович Гаврилов сразу после того, как завершил осмотр Громова. «Но я не вижу ни одной причины класть вас в дневной стационар». «А как же мои головные боли?» — возмутился Громов. «С этими симптомами лучше обратиться к нашему нейролекарю. А дальше, если уж он решит, что вам требуется лечение в нашем отделении, пусть выпишет направление», — пояснил Гаврилов. Александр мысленно выругался, с трудом сдержал порыв эмоций, чтобы не высказать все, что накопилось прямо в лицо Гаврилову. Громов собирался записаться в дневной стационар, чтобы подобраться к Булгакову через отделение, ведь Павел Андреевич не сможет выгнать пациента. И обращаться ему с Александром придется иначе. Однако этот лысый болван не дал ему госпитализироваться. Показаний, видите ли, нет. Но на этот случай у Громова был запасной план. Есть еще один способ повлиять на Булгакова через отделение. Нужно лишь пересечь коридор и посетить другой кабинет. «Добрый вечер, Максим Владимирович. К вам можно?» — обратился Александр Громов к Ломоносовому. «Разумеется, проходите», — оживился лекарь. «Похоже, он уже успел заскучать. В коридоре нет ни намека на пациентов. Так уж вышло, что мне в соседнем отделении отказали в помощи». Потирая виски, промычал Александр Ярославович. «Можно, у вас найдется свободное место. Мне бы полечить больную голову». «А кто вам отказал?» — загорелся Ломоносов. «Кажется, его фамилия Гаврилов. Но я слышал, как он переговаривался с Павлом Андреевичем», — солгал Громов. «И тот, похоже, тоже выступил против моей госпитализации». «Ну так это же прекрасно!» — расплылся в улыбке Ломоносов. «В смысле, я с радостью приму вас. Можем начать лечение уже сегодня». Александр понял, что его запасной план оказался даже лучше, чем он думал. По выражению лица Ломоносова нетрудно было понять, что Громов-младший только что совершенно случайно нашел себе союзника. «Я прошел к Александровской колонии и впитал в себя жизненную энергию из места силы. Затем вернулся домой и приступил к медитации. Мот обеспокоенно наблюдал за моими действиями. Однако кот-оборотень почувствовал, что мое состояние оставляет желать лучшего, поэтому не стал ко мне приставать с расспросами. Лег рядом со мной и тихо замурчал. Через несколько минут я ощутил, будто во мне забилось второе сердце. Это завелся магический центр. Он вновь включился и начал заполнять мой организм маной. Я тут же включил самоанализ и понял, из-за чего возникла поломка магических каналов. Вот только к устранению повреждений так и не приступил. Мы с Мотом одновременно почувствовали на себе чей-то взгляд. Однако оба сделали вид, будто ощущение чужого присутствия нас не коснулось. Я поднялся, подошел к кровати, сделал вид, будто собираюсь отойти ко сну, а затем резко распахнул окно и схватил за крыло сидящую на подоконнике ворону. Птица тут же клюнула меня в руку и полетела в другую комнату. Но окна на кухне в гостиной закрыты. Я запер последнее окно. Теперь ворона в ловушке. «Не дай ей уйти, Мот!» Глава скомандовал 16-я. Я. «Похоже, это птица...» «Лови ее, лови!» Я метался по комнате и закрывал за собой двери, чтобы загнать ворону туда, откуда она уже не сможет выбраться. «Да погоди ты! Я же не могу обратиться птицей, забыл!» Возмутился Мот. «Только млекопитающие. Птицы в эту группу не входят!» Мот метался, прыгал с тумбочки на шкаф, но все равно никак не мог поймать свою цель. Ворона старалась держаться под потолком, чтобы мы оба не смогли ее достать. Вот уж никогда бы не подумал, что мне на пару с котом-оборотнем придется отлавливать ворону-шпионку. С чем я только не сталкивался, когда жил в трущобах с Кириллом, но это уже совсем перебор. Не знаю, почему конкретно эта птица постоянно следит за мной, но могу предположить, что она владеет примерно теми же способностями, что и Мот. Да, я не орнитолог. Различать птиц не умею. Но если одна и та же ворона будет по три раза в день наблюдать за мной через окно, то уж в этом случае я точно догадаюсь, что здесь что-то нечисто. Но если кто-то послал ее следить за мной, значит подразумевается, что эта птица способна передавать информацию либо обычной человеческой речью, либо телепатией. Оба варианта уместны. Все-таки в этом мире может быть практически все, что угодно. «Все, заканчивай суетиться», — скомандовал я. «Никуда ты теперь отсюда не денешься. Я знаю, что ты умеешь общаться. Говори, что тебе от меня надо?» Ворона вновь вернулась от лап Мота. Тот попытался сделать очередной рывок, но так и не смог достать свою добычу. Ударился о шкаф и с грохотом приземлился на кафель. Похоже, кто-то переел рыбы. Кот вроде и не кастрированный, но уж толстеть начал. Разбаловал я его. Скоро с кровати встать не сможет. Но наш противник уже оказался в ловушке. Мы загнали птицу в туалет. Окон, очевидно, в этой комнате нет. Дверь заперта. Деваться шпионке было некуда. Ворона тем временем уселась на люстру, посмотрела на нас с Мотом сверху вниз, а затем раздраженно фыркнула. «Ну и чего вы добились? Убьете меня, и что дальше? Хозяин поймет, что я не вернулась, и тогда направит сюда еще кого-нибудь. И можете даже не пытаться использовать зелье правды. Оно на меня не работает. Я, заметьте, не блефую». «О, так ты все-таки разговариваешь», — улыбнулся я. «Так и думал». «Спасибо, подкинул нам сразу два факта без каких-либо зелий правды. Теперь мы знаем, что ты умеешь говорить, это во-первых. И кроме того, у тебя хозяин, а не хозяйка. Это во-вторых». «Карр!» — возмущенно воскликнула ворона. «Можете делать какие угодно выводы. Я ведь вполне могла сказать это специально, чтобы вы ничего не заподозрили». «Вот ведь стерва!» — прошипел Мот. «Я бы не стал загонять сюда эту ворону, если бы не нарыл информацию о магических животных. Совсем недавно я провел много времени в интернете. Пришлось забраться в самую глубь, на запрещенные сайты, где содержится информация, которую государство не может отфильтровать. Там-то я и обнаружил, что на черном рынке торгуют подобными животными. Вот только ценник на них сумасшедший. На всю Российскую империю в данный момент есть всего 3 лота с такими существами. И позволить себе таких животных могут только люди, у которых может заваляться в кармане 5-10 лишних миллионов рублей. Правда, нигде не указывалось, что эти магические животные умеют менять облик. Значит, на такие трюки способен только Мот. Если бы ворона могла превратиться в орла или ястреба, она бы уж давно это сделала, чтобы атаковать нас и сбежать на волю. Но таких способностей у нашей заключенной не оказалось. «Вариантов у тебя не так уж и много», — произнес я. «Либо ты рассказываешь, кто тебя прислал, либо продолжаешь свои попытки сбежать отсюда и погибаешь. Ах да, есть еще третий вариант. Ты откажешься сотрудничать, но и бежать не пытаешься. В таком случае мы просто запрем тебя в этой комнате». «Хорошие варианты», — изобразила сарказм ворона и нервно потопала лапками по люстре. «То есть я ни при каких обстоятельствах не выберусь из этой квартиры?» «Ноль шансов», — подтвердил ее опасение я. «Хотя если скажешь нам имя своего хозяина, я подумаю насчет твоего освобождения». «Император Российской империи, Александр IV, доволен?» — протараторила она. «Теперь отпустишь?» «Император?» — смеялся я. «Ну-ну, так я и поверил. Наш император ведь славится разведением ворон. Ему же делать больше нечего, верно?» «Что ж, ты сама сделала выбор. Передумаешь, зови». Я жестом указал Моту на дверь, а затем резко вышел из туалета и запер комнату сразу, как только мой питомец покинул помещение. «Прости, хозяин, я еще не восстановился. Не успел сцапать эту гадину», — расстроился Мот. «Ничего. Пусть посидит там денек-другой без еды. Может, передумает», — заключил я. «Стой! Подожди, хозяин, это ты на что же намекаешь? Хочешь сказать, эта комната теперь будет закрыта?» У Мота аж шерсть дыбом поднялась. «Да. А что тебя смущает?» «Там мой лоток!» «Если ты еще не понял, мой лоток там же», — усмехнулся я. «Но деваться некуда. У нас в коридоре есть общий туалет и даже душевые кабины. Всегда могу воспользоваться ими». «А мне что делать прикажешь?» «Ой, не ломай комедию, Мот. Ты и на улицу прекрасно сходить можешь». «Ну, приехали. Что я еще могу сказать? А еще бы на эту ворону на кухне запер. Что тогда? отправил бы меня мышей жрать!» — возмутился кот. «Если ты еще не понял, эта чертова птица слышала, как ты разговариваешь», — напомнил ему я. «Если отпустить ее к хозяину, сюда могут заявиться стражники. А они только этого и ждут, удачного момента, чтобы найти повод меня задержать из-за какой-нибудь ерунды. Например, из-за кота-оборотня». «Коршнов будет в восторге. Булгаков задержан за содержание терроризирующего императорский двор кота». Звучит, как первоапрельская статья в местной газете. «И что же нам тогда делать? Может, мы просто... Ну, ты понял». Мот поднял правую лапу и провел когтем по своей шее. «Заодно и у меня будет неплохой ужин. У этой пернатой скотине наверняка очень много маны. Мне она не повредит». «Никакого хык!» — помотал головой я. «Есть шанс, что эта ворона все-таки расколется. Тем более виновата в происходящем не она, а ее хозяин». «Ой, да брось!» — не согласился со мной Мот. «Теперь еще и к птицам будем питать сострадание. А ты себе представь на ее месте. Допустим, я отправил тебя проследить за каким-нибудь дворянином. Ты ведь последуешь моему приказу?» «Ну да, иначе жрать будет нечего. Хотя лоток у меня уже отобрали, так что я начинаю сомневаться в своей преданности», — хохотнул кот-оборотень. «Ты меня понял», — строго сказал я. «Ты следил за дворянином и попал в ловушку. Что дальше? Кого ты будешь винить в своей гибели?» «Я буду молчать и гордо приму свою смерть во имя хозяина», — торжественно заявил Мот. А затем добавил, «если мне не предложат больше рыбы». «Ах ты, прохвост продажный!» — выругался я. «Совсем мой посыл не понял. Я лишь хотел сказать, что не хотел бы, чтобы ты погиб из-за моего приказа. А это значит, что и хозяин вороны может напрячься из-за ее отсутствия. Ведь есть риск, что она может проговориться, верно?» «Нет такого риска!» — послышался крик из туалета, а затем шлепки крыльев по деревянной двери. «Кроме того, такое животное, как она, стоит 1 000 000 рублей. Потерять такого питомца – слишком большая трата денег, особенно для меркантильных обитателей императорского двора», – подметил я. «Сколько-сколько?» – прошептал Мот. «Миллионы? Так чего я тогда тут сижу? Может, мне лучше продать себя куда-нибудь? Мне этих денег хватит до конца жизни». «С твоим аппетитом этой суммы даже на 2 лет не хватит», – хмыкнул я. «Все, Мот, отбой. Спать ложись около двери. Сторожи ворону. Завтра займешься тем же. Если вдруг кто-то начнет ломиться к нам, ты знаешь, где меня найти». Ох, как же все-таки непросто привыкнуть к разговорам с фамильярами. С психически больными людьми и то проще было общаться. Тогда я хотя бы понимал, что передо мной неадекватный пациент. Человек. А тут 2 говорящих животных. Иногда кажется, будто я и сам уже начинаю неспешно сходить с ума. Перед сном я снова занял удобную для медитации позу и вернулся к обследованию своих магических каналов. Ворона отвлекла меня от диагностики, поэтому вернуться к этому занятию я смог только сейчас. «Треснул, зараза! Магический сосуд треснул! Место, в котором я храню свою жизненную энергию! Сосредоточение силы, незримое пространство внутри моей груди! Полдня я проходил без лекарской магии, поскольку все мои оставшиеся резервы были направлены на восстановление этого повреждения. И причина этой трещины мне уже была ясна. Я себя слишком сильно перегрузил. Рассчитывал, что убийственные тренировки расширят мой объем магической энергии, и что вскоре я смогу получить гистологический анализ. В каком-то смысле мой план оказался верным. Я действительно увеличил свою силу. Я сейчас и я месяц назад – 2 совершенно разных человека. За этот период моей силы возросла практически вдвое, но я чуть не нанес себе непоправимый урон. Похоже, где-то в мои расчеты закралась ошибка. Если продолжу наращивать ману в том же духе, то рано или поздно мой сосуд окончательно лопнет, и я навсегда потеряю возможность управлять лекарскими силами. Хотя в таком случае моя судьба будет даже хуже, чем я предполагаю. Ведь шрам на моей шее начал расползаться именно из-за того, что я потерял возможность управлять магией. Все-таки я не ошибся в своих предположениях. Это не обычная рана, а магическая. Не знаю, каким ножом пользовался тот убийца, который вскрыл глотку моему предшественнику, но последствия этого ранения будут преследовать меня долго. Возможно, всю жизнь. Есть, правда, вероятность, что я и себя смогу излечить чашей очищения, но делать это своей главной задачей мне ни к чему. В первую очередь нужно спасти Кирилла, а уж потом думать о себе. Засыпая, я поймал себя на мысли, что в моей голове до сих пор мечется один единственный вопрос. Кому, черт подери, принадлежит эта ворона? Убийца с позывным «Шепот» продолжал изучать территорию императорского двора. Последние несколько недель он только этим и занимался. Заказ на Павла Булгакова он откладывать и не думал. Но сроки позволяли получше изучить неизвестную территорию. У «Шепота» был очень богатый опыт. Он лишил жизни огромное количество людей. Поднялся с самого дна гильдии убийц до вершины их ранговой лестницы. Выше него находились только руководство гильдии и несколько самых элитных убийц, к которым он, правда, уже практически приблизился. До заказа на семью Булгаковых все шло гладко. Но сразу после попытки убить эту семью, Шоу впервые узнал, что такое черная полоса. Младший Булгаков пропал. Возможно, сгорел вместе с домом, но тело его так и не нашли. А старший сын... Ох, вот он точно стал черным пятном в карьере Шепота. Убийце довелось видеть всего один раз в жизни, чтобы человек смог остаться в живых с перерезанной глоткой. И то, в том случае наемник был новичком и действовал неаккуратно, не задел важнейшие сосуды и органы. Но с Шепотом ситуация обстояла иначе. Он перерезал столько людей, что мог делать это с закрытыми глазами, тем более его нож был закален магией. И эта магия пересекла шею Павлу Булгакову. Он не мог выжить. Однако факт остается фактом. Юнец сделал невозможное. Пережил ранение и каким образом протянул еще полгода. И смог скрыться в самом защищенном месте Российской империи. С императорским двором Шепоту еще никогда не доводилось работать. Обычно дворяне умудрялись разбираться друг с другом самостоятельно, без помощи гильдии убийц. Заказчиком Шепот связался через несколько посредников. И одним из этих информаторов был магический фамильяр Ворона. Он принадлежал посреднику. Это существо должно было вернуться к Шепоту и доложить о действиях Булгакова. Но почему-то на этот раз Ворона опаздывает. Скорее всего, Булгаков раскусил обман и поймал эту бесполезную птицу. А ведь Шепот сразу сказал посреднику, что толку от нее будет ноль. «Проклятие!» – прошепел убийца и скрылся за трубой. С крыши было хорошо видно патрулирующих двор стражников и гвардейцев. Охрана стала в 3 раза больше, чем раньше. Вряд ли они защищают Булгакова. Скорее всего, коллеги Шепота подняли шумиху, и служба безопасности начала переживать за здоровье императора. Только не сдался Шепоту этот чертов император. Если бы не усиленная охрана, он бы уже давно добрался до Булгакова. Но все же спешка была не в его стиле. Уж лучше изучить всю территорию двора, подготовить пару десятков потенциальных сценариев для убийства, а уж потом напасть. Хотя, может, рана от кинжала сама его убьет? Все-таки оружие Шепота было пропитано магическим ядом. Он оставляет шрамы, которые высасывают жизненную энергию жертвы. Рано или поздно Булгаков должен почувствовать, что ему становится хуже. И тогда долгодействующий яд сам сделает всю работу. Утром я еще раз аккуратно перепроверил, на месте ли ворона. Благо, какой-то гений умудрился сделать замочную скважину в двери моего туалета. Зачем она там, черт ее знает. Но в итоге ее наличие мне очень помогло. «Я тебя вижу, пернатая!» — крикнул я. «Еще раз спрашиваю, на вопросы отвечай планируешь или и дальше продолжишь молчать?» В скважину тут же протиснулся кончик клюва. «Вот ведь сволочь! Хотела мне в глаз выколоть!» Но в такое отверстие ее клюв ни за что не пролезет. Ладно, как хочешь, без еды ты проживешь 3-4 дня, и только в том случае, если научишься пользоваться моей раковиной. Без воды протянешь и того меньше, — предупредил я. Вечером продолжим разговор. Я оставил Мота сторожить ворону, а сам направился на работу. Уже около входа в поликлинику встретил Евгения Кирилловича. Но вместо приветствия Гаврилов выдал очередную тираду. «Павел Андреевич, ну вы хотя бы предупреждаете, когда собираетесь подослать ко мне своих друзей. Зачем ж так меня подставлять?» — возмутился Гаврилов. «Мне ведь пришлось ему отказать». «Можете мне не верить, но я даже примерно не понимаю, что вы несете», — признался я. «Александр Громов, ваш друг, явился вчера вечером и требовал, чтобы я госпитализировал его в дневной стационар. — продолжил ворчать Гаврилов. «Я, конечно, понимаю, что он сын важного человека. Так еще и плюс ко всему ваш приятель. Но класть пациента без показаний — это накручивание статистики. А мы с вами вроде как договорились работать честно». «Кромов? Так этот упырь до сих пор не успокоился. А ведь я его предупреждал. Видимо, зелье правды слишком сильно в голову ударило. Так и не осознал, что пора бы уже прекратить копать под меня». «Он вам солгал. Мы с ним не друзья, как раз наоборот», — объяснил я. «Вы все сделали правильно, Евгений Кириллович. Нет показаний, нет лечения». «Интересно, что Александр Громов хотел провернуть. Видимо, решил стать моим пациентом и сочинить какой-нибудь компромат. Очень низкий и банальный поступок. Так он бы меня подловить точно не смог». «Сегодня меняемся, Евгений Кириллович», — предложил я. «С утра в стационаре вы, а вечером я. Но если вдруг Громов снова решит себя показать, сразу же звоните. С ним я буду разбираться лично». «Конечно, позвоню. Еще мне не хватало лишних ссор с дворянами. И без того из вашей инициативы приходится копошиться в этом дурацком стационаре», — проворчал Евгений Кириллович. «Ой, какой же брюзга. В самом деле, сколько можно ворчать? Правда, любой поход к заведующему у него сразу весь гонор отбивает. Интересно, если я когда-нибудь смогу занять руководящую должность, он и меня начнет бояться?» «Что ж, торжественно клянусь самому себе, что в таком случае сразу подпишу приказ, чтобы Гаврилов прошел срочное свидетельствование у психолекаря. Как-то же нужно его лечить». Стоило мне войти в кабинет, и на меня тут же накинулась Анастасия Ковалева. «Давай, Павел, я помогу тебе». Медсестра ухватилась за мой пиджак и попыталась самостоятельно его снять. «Да я пока что не без руки, вроде сам справляюсь», — произнес я и самостоятельно скинул верхнюю одежду. Затем обнаружил, что Настя уже держит в руках мой белый халат. Что это на нее нашло? Я забрал из ее рук халат, а она сразу же помчалась к чайнику. «Что хочешь, Павел? Может, чай или кофе?» — улыбнулась она. «Кофе терпеть не могу». «Так, стоп!» — опомнился я. «Погоди, что с тобой происходит? К чему эта излишняя услужливость? Обычно ты себя так не ведешь». «Ну, ладно, ты меня раскусил», — вздохнула она. «Это было нетрудно. Рассказывай, что случилось?» «Вообще есть две причины, почему я так себя веду. Я уж не стала тебе рассказывать, но вчера меня вызвала к себе главная медсестра. С ней беседовал Андрей Федорович Преображенский. Он настоятельно просил, чтобы я больше тебе помогала. Видимо, это связано с тем, что я повысил эффективность дневного стационара выше ожидаемых чисел. Слугой из-за этой просьбы притворяться не нужно. Мне хватает и того, что мы слаженно работаем». «А какая вторая причина?» — поинтересовался я. «Вообще-то у меня снова есть просьба. Точнее, не у меня, а у той клиентки, которая уже как-то к вам обращалась через меня», — замялась Ковалева. «Ой, да быть того не может», — с иронией проговорил я. «Неужто опять жена Виктора Шолохова?» «Угу», — кивнула медсестра. «Анна Николаевна снова просит, чтобы вы приняли ее знакомого». «Под знакомым снова подразумевается любовник. Где на этот раз вскочил герпес?» — приподнял одну бровь я. «На этот раз не герпес. Анна Николаевна сказала, что у этого господина проблемы с дыханием. В общем, при нагрузках он начинает страдать от одышки», — попыталась сгладить углы Анастасия. «Кажется, я уже подозреваю, о каких нагрузках идет речь. Знал бы господин Шолохов, сколько любовников у его жены. Но сдавать я ее точно не буду. Во-первых, врачебная тайна. Во-вторых, к самому Шолохову я, мягко говоря, симпатии не питаю. Если его семья разрушится изнутри, мне будет от этого только лучше». «Зови пациента», — надев халат, попросил я. «Куда ж деваться? Поможем герою-любовнику». Через минуту в моем кабинете появился молодой человек, лет 25. Ни стражник, ни слуга. Скорее всего, сын какого-то из местных знатных аристократов. Ох, и любит же Анна Николаевна заводить отношения с теми, кто ее младше. Какая только чертовщина в этом дворе не творится. И со всем этим приходится сталкиваться несчастным лекарем. Хотя не стану отрицать, мне очень нравится узнавать через своих больных новые слухи. «Ощущение остановки сердца, слабость, утомляемость», — неожиданно затараторил пациент, при этом старательно пряча от меня взгляд. «Особенно плохо себя чувствую после физических нагрузок. Головные боли, головокружение. Иногда появляются темные круги перед глазами. Пару раз в обморок упал. А еще... Очень прошу, не заносите мое имя в систему. Давайте на словах совсем разберемся. «Да тише, тише!» — прошептал я. «Чего ж вы так волнуетесь?» «Отец меня убьет, если узнает, из-за чего я обратился за помощью», — признался пациент. «Ну, для начала ему придется убить меня, поскольку эту информацию я буду охранять как трехглавый Цербер. Ну что, имя мне свое назвать так и не планируете?» «Никита Алексеевич Круглов», — сдался парень. «А эта информация точно нигде не всплывет?» «Точно, точно», — убедил его я. «Вижу, у вас на руках уже есть результаты обследований. Покажите, что принесли». Круглов положил на мой стол пачку анализов и пленку ЭКГ. Анализы меня не особо интересовали, поскольку я сразу заметил, что с ними все в порядке. А вот пленка показала очень неприятный результат. «Да, с такой ЭКГ не мудрено мучиться от одышки. Электрическая активность сердца паршивая. Ни инфаркт, ни тахикардия, даже не экстрасистология. Кое-что другое. Вид аритмии, который лично я терпеть не могу». «У вас атриовентрикулярная блокада», — заключил я. «А разве это что-то серьезное?» — пожал плечами он. «У нескольких моих знакомых уже вывели такой результат на ЭКГ. Да и специалист, который снимал пленку, сказал, что это не может быть причиной моей одышки». «Еще как может», — перебил его я. Специалист, видимо, лишнего сболтнул. «Часто ЭКГ снимают фельдшеры, и далеко не все умеют правильно трактовать результат. Атриовентрикулярная блокада встречается на пленке у многих людей, но далеко не всем она может угрожать смертельной опасностью. А вот господину Круглову еще как может». «Булгаков!» — влетел в кабинет Гаврилов, затем обратил внимание на пациента, извинился скромным кивком за резкий крик, а затем добавил: «Вам нужно срочно пройти со мной в дневной стационар!» «Неужели опять Громов явился?» «Опять он?» — уточнил я. «Нет, она! Наша медсестра Мария Рудина!» Глава 17. «Как обычно. Хоть пополам разорвись. В кабинет стоит очередь из пациентов. От меня ждут помощи молодой парень, у которого уже начали проклевываться серьезные проблемы с сердцем. А тем временем в дневном стационаре опять что-то пошло не так. Удивлен только, что на этот раз проблема возникла из-за Марии Рудиной. До сегодняшнего дня она работала отлично». «Давайте не будем обсуждать работу медсестры при пациенте», — настоял я. «Тогда временно меняемся. Я пойду разберусь с проблемой, а вы принимаете людей». «Простите, пожалуйста, а как же я?» — вмешался в наш разговор Никита Круглов. «Павел Андреевич, не в обиду вашему коллеге, но я бы хотел и дальше наблюдаться у вас. Все-таки мы уже начали, и вы даже назвали диагноз». Круглов прав. Но я и не думал его оставлять. Если Гаврилов узнает, что этот пациент пришел от Анны Николаевны Шолоховой, это только лишний раз все усложнит. «Никита Алексеевич, а я вас бросать и не собираюсь. Пройдемте за мной в дневной стационар», — предложил я. «Там я вас направлю на дополнительное обследование, а пока вы их проходите, я уже закончу со своими делами». «Может, в дневном стационаре его и оставлю, но это маловероятно. Лечить атриовентрикулярную блокаду на нашем уровне занятие практически бесполезное. Лекарственными средствами избавиться от этого недуга невозможно. Суть заболевания в том, что импульс из одной части сердца в другую проводится урывками. Из-за этого предсердия и желудочки сокращаются неравномерно. А такой расклад приводит к нарушению кровообращения во всем организме, в том числе в головном мозге и в самом сердце. Причем это отклонение в работе сердца может часто встречаться у людей любых возрастов. И у молодых, и у пожилых. Однако далеко не каждый чувствует себя, как Никита Круглов. Атриовентрикулярная блокада делится на несколько степеней. А также бывает неполный и полный. На первых двух степенях пациенты вряд ли что-то почувствуют. А вот на третьей нарушение работы сердца будет уже заметно выражено. И именно с такой проблемой обратился ко мне Круглов. Повезло еще, что блокада неполная. В противном случае он мог бы запросто потерять сознание еще по пути в императорскую клинику. В экстренной ситуации таким пациентам вводится антропин, чтобы увеличить количество сердечных сокращений и временно восстановить ритм. Но в долгосрочной перспективе это бесполезно. Оптимальный вариант – ставить кардиостимулятор. Можно было бы отправить Круглова к нашему кардиолекарю Миротворцеву, но есть у меня еще одна мысль. Все-таки парень молодой. Возможно, эта блокада вылезла не просто так. Вполне может оказаться, что ее появление спровоцировало другое заболевание. Тогда и в кардиостимуляторе нет никакого смысла. Нужно сначала избавиться от первоисточника всех проблем, а дальше наблюдать. Если я прав, то блокада исчезнет самостоятельно. Я отправил пациента в дневной стационар, а сам задержался в кабинете, чтобы выяснить, что же натворила Мария Рудина. «Не знаю, как с ней поступить, Павел Андреевич». Евгений Кириллович принялся напряженно шагать туда-сюда по моему кабинету. «Между прочим, ваш дворецкий, который от бронхиальной астмы лечится, сейчас чувствует себя еще хуже. Это с ним она ошибку допустила. Вы пройдете к ней и сами все поймете. Мне кажется, нужно доложить об этом кому-то из руководства, чем, разумеется, займетесь вы, и потребовать новую медсестру. Это слишком неопытно. Я не хочу садиться в тюрьму за нее. Она ведь так рано или поздно кого-нибудь прикончит». Вот разошелся. Ну, я его понимаю. Ситуация двойственная. С одной стороны, не хочется рисковать больными, как и собственной шкурой. Но с другой, Рудина может набраться опыта только в том случае, если останется работать. Еще не факт, что это она виновата в произошедшем. «Я разберусь и после этого свяжусь с вами, Евгений Кириллович», — пообещал я и направился в стационар. Народу с утра почти не было. Всех, кто уже пришел, Гаврилов успел распределить по палатам. Я быстро выбил направление на дополнительные анализы для Круглова и отправил его обследоваться, а затем прошел в процедурный кабинет. Мария, закрыв лицо руками, сидела в углу комнаты, согнулась пополам и в целом создавала впечатление человека, у которого случилось непередаваемое горе. «Мария, не вешать нос», — строго произнес я. «Рассказывайте, что случилось?» «А Евгений Кириллович вам так ничего не рассказал?» Она убрала один палец, чтобы приоткрыть правый глаз. «Вы уже составляете на меня докладную, да?» «Пока что никто ничего не составляет, и господин Гаврилов умолчал о вашей ошибке. Хочу узнать от вас во всех подробностях и предельно честно, что пошло не так». «Я дала пациенту Кондратьеву не тот препарат», — призналась Мария Рудина. «Но я не знала, что ему нельзя его принимать. Он жаловался на повышенное давление. В итоге эти таблетки от давления вызвали у него новый приступ бронхиальной астмы. Сейчас ему уже гораздо лучше, благодаря Евгению Кирилловичу. Но я понимаю, что могла убить пациента». «Так, и вот это уже интересно. Кажется, я догадываюсь, что она дала дворецкому. Правда, учитывая, как Виктор Шолохов ведет дела, все еще есть риск, что это очередная попытка убийства. Но я не думаю, что он стал бы снова лезть в клинику после того случая со стражником Григорьевым и Дубковым. И какой же препарат вы ему дали?» — уточнил я. «Вот этот», — она указала на открытый коробок с таблетками. «Как я и думал, бета-адреноблокатор, вещество, которое отключает рецепторы адреналина, другими словами, не дает сосудам сужаться под воздействием собственных гормонов. Вот только у этого препарата есть побочный эффект. Адреналин расширяет бронхи, а если перекрыть эти рецепторы, то бронхи, наоборот, сузятся. Человек без заболеваний дыхательной системы не почувствует этих побочных эффектов. Но астматик или пациент с хронической обструктивной болезнью бронхов запросто может задохнуться от этих лекарств. К этой группе относятся так хорошо известные гипертоникам бисопролол, метопролол, пропранолол и другие схожие препараты. От давления, ишемической болезни сердца и аритмий они помогают отлично. Но астматикам такое давать нельзя». «Скажите, Мария, а почему вы дали Кондратьеву именно этот препарат?» — поинтересовался я, затем указал на шкаф с лекарственными средствами. «Вот, посмотрите, здесь же куча других таблеток от давления. Сартаны, прилы, амлодипин, максонидил. Вариантов уйма. Почему именно бета-блокаторы?» «Так ведь я же не сама подбирала этот препарат, Павел Андреевич», — опомнилась Мария. «Господин Гаврилов велел мне дать ему лекарственные средства в соответствии с ранними назначениями. Он уже лечился от гипертонической болезни. О, так вот где собака зарыта. Теперь все встает на свои места. И оно и понятно, что медсестра не стала бы самостоятельно давать пациенту лекарства без ведома врача. Значит, Гаврилов просто поручил ей скопировать лечение из ранних выписок. Я уже догадываюсь, кто заполнял эти выписки в прошлом. Усевшись за компьютер, я прогнал всю историю болезни Федора Кондратьева и наткнулся на то самое обращение по поводу гипертонической болезни. Вот отсюда я взяла препараты», — указала на экран Мария. «Эдуард Дмитриевич Дубков», — обнаружив знакомую подпись, вздохнул я. «Кто бы сомневался. Он ведь раньше лечил семью Шолоховых, а также занимался здоровьем их слуг. И за каким-то чертом назначил бета-блокатор и астматику. Болван бестолковый. Странно, что Кондратьеву хуже не стало еще в тот момент. Видимо, тогда симптомы бронхиальной астмы еще не достигли своего пика. А теперь этот препарат для него смертельно опасен. «Подытожим», — заключил я. «Мария, я правильно понял, что сами вы препараты не назначали, а лишь следовали указаниям Евгения Кирилловича?» «Да, но...» «Господин Булгаков, пожалуйста, не сваливайте всю вину на Евгения Кирилловича!» — запаниковала Мария. «Ну, лучше уж пишите докладную на меня. У господина Гаврилова было много пациентов. Поэтому он и попросил меня взять лечение из старых выписок». «Не волнуйтесь, никто не пострадает. Ни вы, ни Гаврилов. С Кондратьевым я сейчас сам поговорю. И на будущее. Выписки Дубкова за пример не берите. Если Гаврилов занят, лучше звоните сразу мне. В любое время суток дам совет». «Спасибо вам огромное, Павел Андреевич!» С облегчением выдохнула Мария. «Будто камень с души сняли. Когда вы зашли в процедурный кабинет, я уж думала, все. Срок моей работы подходит к концу». «Так просто вы от нас не отделаетесь», — улыбнулся я. «Не держите в уме. Если что-то неясно, спрашивайте. Нет ничего постыдного в незнании. На то и был создан процесс учебы». Оставив Марию наедине с собой, я прошел в палату, в которой лежал дворецкий Шолоховых. Федор Захарович выглядел куда лучше, чем я думал. Видимо, Гаврилов хорошо постарался над восстановлением проходимости его бронхов. «Ну как вы, Федор Захарович?» Я присел рядом с пациентом. «Выглядите бодро. Одышки больше нет?» «Да все в порядке, Павел Андреевич. Зря всю эту шумиху подняли», — улыбнулся старик. «Никаких претензий к медсестре у меня нет. А ее бедную ваш коллега так отчитал, что мне самому было смотреть больно. Ошиблась, с кем не бывает. Главное, что случилось это со мной, а не с дворянином». «Тут я с вами не соглашусь», — покачал я головой. «Касаемо медсестры, все ясно, мы ее и не планируем наказывать. Ошибка произошла по вине другого человека. Но уж больно бьет по ушам ваши фразы о слугах и дворянах. Для нас разницы нет. Все вы для меня пациенты, и помощь всем оказывается одинаковая». «Да это вы просто такой принципиальный, Павел Андреевич», — тихо посмеялся дворецкий. «Не все лекари мыслят так же, как и вы». «Что ж, минус одна проблема. Претензий нет, причин проблемы. Найдено. Пациент восстановлен. Я даже еще раз осмотрел его анализом. Состояние бронхов уже пришло в норму. Я набрал номер Гаврилова, кратко пересказал ему все, что мне удалось выяснить, а также предупредил, что нам пора меняться местами. Круглов уже закончил обследование, а это значит, что дальнейшую консультацию я могу продолжить в своем кабинете». «Так, черт возьми!» — выругался Евгений Кириллович. «Это что же получается?» Послышался грохот упавшего телефона. Похоже, на нервах Гаврилов выронил мобильник. «Что же получается? Вы теперь на меня докладную писать будете? На имя главного лекаря?» «Я вообще ни на кого писать докладные не собираюсь. По моему мнению, виноват только один человек, и он уже здесь не работает. Думаю, мы с вами не будем бить пяткой в грудь и требовать, чтобы Дубкову продлили срок заключения, верно? Зачем нам такой геморрой?» «Ну, я с вами полностью согласен. Тогда что будем делать?» «Выводы? Вот что мы будем делать. Рудину я уже все объяснил. Вы, думаю, тоже поняли, где допустили промах. Порадуемся, что пациент отделался легким испугом и продолжим работу», — заключил я. «Привык же Гаврилов вечно искать виноватых. Я даже догадываюсь, как он мыслит. Если он не обвинил кого-то, то обязательно обвинят его. И тогда встречи с руководством не избежать». Я вернулся в свой кабинет, и Гаврилов направился в дневной стационар. Никита Круглов передал мне все результаты анализов. Я пролистал несколько обследований, которые не дали никакого четкого понимания о том, что на самом деле творится с больным. Но вскоре остановился на одном из важнейших анализов крови. И мне сразу все стало ясно. Вот ведь зараза. Так и думал, что само сердце полностью здорово. А вот с другим органом придется повозиться. Александр Громов взял больничный на неделю. Отец на эту тему с ним даже разговаривать не стал, но и противиться решению Александра не посчитал необходимым. С этого дня Громов-младший должен был каждое утро являться в дневной стационар Максима Ломоносова, чтобы разворачивать продуманный им план. А точнее, их общий с лекарем сценарий борьбы с Павлом Булгаковым. Прошлым вечером Громов и Ломоносов быстро пришли к общему знаменателю. Поняли, что их цели упираются в Булгакова, а потому стали действовать сообща. «Итак, Александр Ярославович», — Ломоносов вошел в палату Громова и запер за собой дверь. «Если я вас правильно понял, сегодня мы нанесем по соседнему отделению двойной удар. Вы уже свою часть выполнили?» «Разумеется», — улыбнулся Александр и задумчиво щелкнул пальцем по капельнице. Лечиться ему было нечего, поэтому Максим Владимирович принял решение провести курс капельницы с обычными витаминами. Витамины-то лишними точно не будут. Сегодня во второй половине дня, господин Ломоносов, вас ждет очень приятный сюрприз. Я уже связался со всеми знакомыми. Единственное, в чем я сомневаюсь, удастся ли вам справиться с таким потоком. Не уверен, что вы когда-то работали в таком режиме. «Вот уж давайте обойдемся без оскорблений», — хмыкнул Максим Владимирович. «Вы меня недооцениваете. Я, может, и молод, но опыт у меня богатый. Ради победы в соревновании отделений я и не на такое готов выдержать». «Ни в коем случае даже не думал вас оскорблять», — тут же отступил Громов. «Я просто беспокоюсь, что моему новому союзнику будет непросто. А мы ведь хотим быстро решить наши проблемы без особых усилий, верно?» Александр с трудом сдерживал свои истинные эмоции. Ломоносов ему не нравился. Максим Владимирович казался нудным, заносчивым и очень дотошным лекарем. В своем деле он разбирался хорошо, но терпеть его характер – сущее мучение. Но придется терпеть. На что только не пойдешь ради того, чтобы восстановить свою репутацию в глазах отца, а заодно и отомстить Булгакову. «Текст я уже подготовил», – заключил Ломоносов, неспешно поправил очки, а затем протянул Александру Громову распечатку, где не хватало только его подписи. «Мое имя здесь уже стоит, как видите. Как только укажете свое, этот документ сразу же попадет на стол главного лекаря». «Но помните мои условия?» — спросил Громов. «У меня должна быть возможность вернуть все на свои места, иначе сделка с Булгаковым не выйдет». «Подпишите документ и делайте с ним все, что хотите», — кивнул Ломоносов. «Думаю, рычаг влияния на Павла Андреевича вы получите очень сильный». От этой мысли Громов чувствовал дрожь в конечностях. Да, именно этого он и добивался. Уже сегодня он сможет надавить на Булгакова, и тогда ему придется выбирать. Либо сотрудничать, либо рисковать своим рабочим местом. «Павел Андреевич, мне очень не нравится ваш взгляд», — напрягся Никита Круглов. «Что вы там нашли?» «Нашел причину вашей блокады», — прямо сказал я. «Не накручивайте себя. Все не так плохо, как вы думаете. Но лечиться все же придется. Но не у кардиолекаря, а у... Проклятие! Как же в этом мире называют эндокринолога? Эндокринолекарь?» Звучит отвратительно, будто наждаком по барабанной перепонке прошлись. «В общем, дальше вы наблюдаться будете у специалиста по эндокринной системе», — объяснил я. «У вас проблемы с щитовидной железой. Именно она и вызвала блокаду. Распространенная ситуация. Скорее всего, вам назначат заместительную терапию. И все встанет на свои места». Вот и минусы моего текущего анализа. Я ведь осматривал его щитовидную железу, но никаких отклонений не увидел. И сейчас не вижу. Чтобы найти воспалительный процесс, в ней нужен гистологический анализ. Если бы уже добраться до этого уровня, то смог бы в несколько раз быстрее выставить правильный диагноз. «Заместительная терапия?» – переспросил Круглов. «А что это значит?» «Это значит, что вам придется регулярно принимать гормоны щитовидной железы, которых у вас не хватает. Смотрите, в норме эти вещества регулируют обмен веществ и, как вы уже могли понять, оказывают влияние на сердце. Много тиреоидных гормонов вызывает быстрое сердцебиение, тахикардию или даже фибрилляцию предсердий. А их недостаток, наоборот, замедляет сердечный ритм и ухудшает проводимость миокарда. Именно из-за этого у вас и возникла блокада. Но мне показалось, что такие заболевания должны проявляться в виде других симптомов. А я вроде неплохо себя чувствую, если исключить слабости и потери сознания», – пожал плечами Круглов. «А вес у вас, случайно, не увеличивался за последнее время?» – уточнил я. «Ну, пару килограммов я точно набрал. Возможно, просто питаться лучше стал?» «Вряд ли. Чувство холода бывает? Запоры?» «Как работает желудочно-кишечный тракт?» – продолжил я просто я. Протянул пациент и задумчиво потер затылок. «А ведь и правда бывают такие эпизоды, Павел Андреевич. Но я думал, что чувство холода когда-то связано с потерей сознания. То есть, как бы, приближение к смерти. Я не прав?» «Не правы», — я приступил к заполнению направления. «Все это игра гормонов, а точнее, следствие их недостатка. Сейчас же пройдите к специалисту. Там вам помогут. А касаемо вашей тайны, которую вы так хотите сохранить, больше никому можете не рассказывать, как конкретно вы обнаружили нарушение в организме. Все будет описано в моем направлении. Узкий специалист не станет расспрашивать вас о ваших взаимоотношения с госпожой Шолоховой. Круглов смущенно покраснел, принял мое направление и покинул кабинет, чтобы приступить к основному этапу своего лечения. «Да, Анна Николаевна прям-таки молодец. За счет ее знакомых мы план уже перевыполнять начали. Хорошо еще, что она герпесом их всех не перезаражала. Тогда бы у Виктора Петровича появились бы подозрения. И то не факт». Судя по ее поведению, женой своей Шолохов совсем не интересуется. Он, к тому же, Дубкову уделял куда больше внимания. Ему лишь бы интриги плести, да палки мне в колеса вставлять. Странный старикашка, никак не успокоится. Видимо, месть у местных дворян – это дело принципа. После окончания приема я вновь встретился с Гавриловым, чтобы обсудить результаты нашей работы, но замер в коридоре между стационарами. В отделении Максима Ломоносова собралась такая толпа, какой я еще ни разу не наблюдал в нашем дневном стационаре. Это что же там происходит? Такое ощущение, что Ломоносов не прием ведет, а концерт устраивает. Вы видали, что творится? Стукнул ладонями по столу Гаврилов, когда я прошел в нашу ординаторскую. А теперь, Павел Андреевич, взгляните на отчеты. Обратите внимание на эффективность работы наших отделений. Сравнялись. Совсем недавно Ломоносов отставал от нас почти на десяток пациентов, а теперь у нас идентичные результаты. И судя по тому, какая толпа собралась в коридоре, в ближайшие сутки он нас обгонит. Очевидно, Ломоносов что-то предпринял. Внес корректировки в свой изначальный план. Кто-то помог ему набрать такое количество пациентов. Сам бы он с этим не справился. Скорее всего, у нашего коллеги появился союзник. В этот же момент мне пришло сообщение секретаря главного лекаря. «Павел Андреевич, вас срочно вызывает господин Преображенский. На ваше имя пришла жалоба». «Еще лучше. И почему у меня такое ощущение, что все эти события взаимосвязаны?» «Вы куда это?» – удивился Гаврилов, когда я молча пошагал к выходу из кабинета. Но мне не хотелось лишний раз упоминать ему имена начальников. Чем меньше знает, тем ниже будет у него давление. «Скоро вернусь. Срочное дело», – ответил я и вышел в коридор. Где меня уже ждал старый знакомый Александр Ярославович Громов. «Добрый вечер, господин Булгаков», – улыбнулся он. «К главному лекарю идете?» «Ну, кто бы сомневался, что без вас тут не обошлось», — покачал головой я. «Не спешите ругаться. Я хочу помочь вам». Он поднял лист бумаги с текстом жалобы, подписанной им и Ломоносовым. «Примите мои условия, я откажусь от своих слов. В противном случае, господин Преображенский...» «Тяжело быть лекарем. Как мне хочется накинуться на Александра Громова и придушить его голыми руками. Но нет. Сейчас он пациент императорской клиники». А я давал клятву Гиппократу. Не навреди. Ладно, шутки шутками, а разбираться с этим засранцем как-то надо. Раз он уже умудрился внедриться сюда в роли пациента, значит, они с отцом отставать от меня не планируют. Как раз наоборот, продолжает наступать еще более настырно, чем раньше. Даже жалобу написали, скоты. Ну и дурацкая же тактика. Это я так могу сделать. Вызову у себя сейчас гипертонический криз. Напрошусь в дневной стационар Ломоносова, а потом как начну катать одну жалобу за другой, что меня в его отделении чуть ли не пытают. Это же слишком очевидный обман. Уж не знаю, что там Громов с Ломоносовым выдумали такое, что даже главный лекарь решил срочно вызвать меня к себе в кабинет. Но почему-то мне кажется, что весь этот разбор полетов высосан из пальца. «Во-первых, давай обойдемся без «вы», — начал я. «Интересно, у тебя работают манеры». Пока ты не раскрыл свой обман зельем правды, вел себя так, будто мы старый приятель. А теперь что? Будем по имени-отчеству друг к другу обращаться? Избавь меня от этой фальши. Ладно, ладно, закивал Громов. Похоже, он не ожидал, что я так отреагирую на его слова. Полагаю, он думал, что я сразу же начну паниковать. Как же так? Ведь меня сам Преображенский к себе вызывает. Надо ведь срочно придумать, как отменить жалобу, верно? Нет, неверно. Теперь-то я насквозь вижу Александра Громова. И дважды на одни и те же грабли не наступлю. Хотя и в первый раз мне удалось обойти ловушку. И черенком от граблей в итоге получил сам Александр, а не я. «Слушаю твои условия», — я скрестил руки на груди и облокотился о стену. «Только быстрее, я тороплюсь к главному лекарю». «И если примешь мои условия, то торопиться тебе будет уже некуда», — прошептал Александр. «Заявление я заберу. Ломоносов препятствовать этому не станет». «Слушаю», — сухо повторил я. «Сразу же после окончания рабочего дня ты можешь пройти в наши покои и снова поговорить с моим отцом», — начал объяснять Громов. Только на этот раз беседа будет честной. Никаких зелий правды, только искренность. И начать нужно уже сейчас. Так ты не рассказал нам, жив ли твой младший брат и где он находится. Подтверди, что он не погиб вместе с остальными членами семьи. И тогда я заберу жалобу. А потом ты повторишь то же самое моему отцу. Мы ведь уже догадались, что ты не один выжил в ту ночь. Так чего ж ты упираешься? Чудесное предложение, Александр. Уже догадываешься, как я на него отвечу? Я закатил глаза и подавил себе приступ ярости. На самом деле, его условия я хотел выслушать чисто из интереса. Никаких согласий я давать не собирался. Хотелось мне показать ему, что я на самом деле думаю о нем и о его отце на практике, но в клинике этого делать нельзя. Так я только лишних проблем наберусь. Очевидно, теперь он пользуется совершенно другой тактикой. Со стороны может показаться, что Громов цепляется за мизерные шансы выдавить из меня информацию, поэтому и говорит первую попавшуюся в голове дребедень. Но на самом деле он меня провоцирует. Беспардонно упоминает моего младшего брата, уточняет, что они с отцом уже знают о том, что Кирилл жив. Хотя на самом деле это не так, я готов поклясться, что они тычут пальцем в небо. Цель этого разговора — расшатать меня и принудить к насилию. Громов не так уж плохо читает эмоции. Он видит, что я искренне хочу зайти в соседний кабинет и приложить к его голове дефибриллятор. Ведь если я вспыхну и отвечу ему физической силой, тогда у Александра появится еще один повод для шантажа. Сначала бедный жалобщик сообщит главному лекарю о нарушении его прав, а сразу же после этого обвиняемый специалист еще и поколотит его мудрица. После такого меня точно отсюда турнут. Но я на это не куплюсь. Александр получит по заслугам, но не сейчас. Я выжду удобный момент. «Не советую отказываться», — настаивал Громов. «Если тебя уволят из этой клиники, то...» «Давай сюда». И вырвал у него из рук текст с жалобой. «Надо ведь хотя бы понять, в чем меня обвиняют». Громов не стал сопротивляться. Он бы с радостью закатил скандал на глазах у свидетелей, но, к моему счастью, в этот момент в коридоре было пусто. «Так, интересно. Александр жалуется на то, что мы с Евгением Кирилловичем в грубой форме выгнали его из своего кабинета, так как сочли, что у него нет показаний лечения в дневном стационаре». Сразу две нестыковки. Сомневаюсь, что Гаврилов стал бы грубить пациенту, тем более дворянину. А меня самого в кабинете в тот момент вообще не было. А, тут уточняется, что я давал советы Гаврилову по телефону. Расплывчатое понятие. Может, и давал, но явно по другому поводу. Я бы запомнил, если бы Евгений Кириллович упомянул Александра Громова. А дальше в тексте жалобы появляется абзац от самого Максима Владимировича Ломоносова. Вот уж мой конкурент тут оторвался по полной программе. Будто бы Александр Громов поступил к нему чуть ли не в критическом состоянии. По-хорошему, надо было бы класть его в круглосуточный стационар, но господин Ломоносов героически вытащил его из острого состояния и записал в свое отделение. Да уж, пробивает до слез. Только слезы от смеха, а не от умиления. Дальше Ломоносов прикладывает результаты анализов и пытается доказать, что Громов действительно был в тяжелом состоянии в тот момент. И черт меня раздери, какой же тут бред. Вот теперь я точно знаю, о чем поговорить с господином Преображенским. Уверен, главный лекарь будет в плохом настроении из-за поступившей жалобы, но я планирую очень быстро зарядить его позитивными эмоциями. Убедился, Павел? Самодовольно улыбнулся Александр Громов. Тут, можно сказать, сразу две жалобы. И от врача, и от пациента. Как ты планируешь с этим справиться? Понимаешь, ведь что мы поставили тебе шах и мат? «О да!» — с сарказмом ответил я. «Даже не знаю, что мне теперь делать». «На, держи свою Филькину грамоту». Я отдал Громову его жалобу и прошел мимо него. «Стой! Ты куда?» — оторопел он. «Сказал же, главному лекарю». «Как поговорю с ним, сразу же загляну проведать вас с господином Ломоносовым», — улыбнулся я. «Может, помогу Максиму Владимировичу вылечить своего старого безнадежного больного друга?» «Больного на голову, если уж на то пошло». «Все понимаю. Дворянские семьи вечно грызутся между собой. Но давить на людей, упоминая погибших родственников...» «Это хорошо, что я умею противостоять эмоциональному натиску. Другой человек на моем месте мог бы поступить куда более агрессивно». «В общем, семья Громовых пока что кажется мне очень даже опаснее, чем тот же Виктор Шолохов. Да, барон там что-то воротил вместе с Дубковым, даже до покушений на жизни людей дело доходило. Но все же в их действиях я вижу мелочность. А вот Ярослав Громов вместе со своим сыном явно готовит что-то более крупное. Недаром же на них напал тот же убийца, что и на мою семью. Не просто так они допытывают меня уже вторую неделю. Думаю, когда закончится вся эта эпопея с жалобой,